Незаметно со стороны Яков Тихонович любил наблюдать за сыном. Внимательно приглядывался к его уверенной развалистой походке, к его большим рабочим рукам, в которых горело любое дело, к высокой, плотно сбитой фигуре. Приглядывался и вспоминал себя молодым. Внешний сын был похож на отца, а вот характер материн, сдержанный, все в себя прячет. Но за внешней легкостью и кажущейся податливостью, хорошо знал Яков Тихонович, таились упорство и внутренняя сила. В иные моменты такой характер становится кремнем. Не испугать, не переделать. Яков Тихонович на себе испытал. По молодости был такой грех. Начал прикладываться к рюмке и однажды по пьяной лавочке хотел проучить Галину. Толком и сам не знал, за что. Но не успел и шага сделать. Во дворе дело было. Как увидел перед глазами вилы, показавшиеся ему очень большими и черными. Свистящий шепот выбил из головы хмель. «Шагнешь – проткну!» Уже совершенно трезвыми глазами вгляделся в лицо Галины и понял – проткнет. После того памятного случая не то что руку, голоса не поднимал и перестал без меры заглядывать в рюмку. Да, характером сын пошел в мать. Завели с ним недавно разговор о любави. Была у Якова Тихоновича тайная надежда остепенить сына. Хотел спокойный, разумный подход найти. Но вместо этого начал горячиться. А когда он, основательно истрепавший свои нервишки за долгие годы бригадирства, начинал горячиться, переходил на крик и слов особо не выбирал. Распалившись от обиды за сына, такой парнина по какой-то «Б» сохнет. Он так Любаву и назвал, и еще кое-что добавил. Теперь уж и не вспомнить, что. Но сказано было доходчиво и выразительно. На Ивана, когда он услышал, страшно глянуть. Глаза налились кровью, кулаки белые, а сам дергается, словно к нему ток подвели. Яков Тихонович не на шутку испугался. Но Иван стерпел, выскочил из избы, отдышался на крыльце, успокоился, а когда вернулся, предупредил. «Батя, еще раз так о ней скажешь, я тебе не сын». «Ну, порода», – почесал затылок Яков Тихонович. «Точно, яблоко от яблони». Больше разговоров о любови не заводил. Пусть Иван сам решает. Не маленький. Да и что сказать? В сердечных делах нотациями не образумишь. Но про себя Яков Тихонович продолжал называть Любаву теми словами, каких она, по его разумению, заслуживала. Вильнула подолом, изломала парню жизнь, а теперь снова дала дом, любовь закрутила. Нет, что ни говори, а толку от бабенки не будет. Яков Тихонович со вздохом поскреб лысоватый затылок и, отвлекаясь от своих мыслей, снова стал глядеть на сына. Иван в летней кухне хозяйничал у печки. Само собой получилось, что после смерти матери женские дела он взял на себя. Справлялся быстро, ловко, словно тем и занимался всю жизнь. Что варил, стирал белье, да убирал в избе. Радоваться да любоваться бы, глядя на сына, если бы не чертова баба. Тьфу ты, язвив душу, опять! Яков Тихонович плюнул и закашлялся. «Батя, бросай курить!» «Да тут не табак, тут другой табак!» «Какой еще?» «А, давай ужинать!» Как совраска по полям сегодня, аж живот подвело. Хлеба нынче, я тебе скажу, загляденье. Договорить он не успел. Стукнула калитка. Стукнула громко, уверенно, словно хозяин заходил на свой двор. Это был Федор Прокошин. Он молча прошел в летнюю кухню, где сидели хозяева, молча подвинул себе табуретку, списком придавил ее и, широко расставив ноги, в старых домашних тапках со стоптанными задниками, оглядел взглядом Якова Тихоновича, Ивана и безо всяких предисловий. Федор не любил и не умел много говорить, выложил. «Иван, скажи, можно из вашего звена выйти или нельзя?» «Подожди, Федор, не понял». «Кого тут понимать? Думал и решил. Не с руки мне там. Вот и спрашиваю, можно выйти или нет?» Иван растерялся, не знал, что ответить. Так неожиданны были и приход Федора, и его вопрос. Яков Тихонович не удержался, взвился. «Нет, ты глянь на него! Завтра в поле, а он надумал. А раньше год почти целый. Где был?» «На работе, дома был». «Ты, Тихоныч, не шуми! Не подходит мне звено, сам посуди. Ну, Иван, ладно. Ленька тоже мало-помалу соображает. А Валька? У него ж за спиной надо стоять и глядеть в оба глаза. А деньги поровну. А у меня их 5 короедов. Все есть хотят. Короче, мне общее хозяйство боком выходит. Один я больше заработаю. Так можно или нет выйти?» «Федор, ведь говорили, за квалификацию тебе доплата. Уравниловки нет. Помни, ведь надо же когда-то за землю браться всем». «Погляди, погляди на него!» Никак не мог успокоиться Яков Тихонович. «Дожились! Бляха-муха! Да ему по новой надо коллективизацию проводить!» «Да не шуми ты, Тихоныч! Я спрашиваю, можно или нет? Как-никак обещал. Если б не обещал, я бы и спрашивать не стал». Иван лихорадочно искал ответ. С одной стороны, без Федора, самого опытного, придется туго. С другой, как с ним работать, если у него уже сейчас такое настроение? «Нет, нельзя!» — отрезал Яков Тихонович. «Я, как бригадир, запрещаю. Поздно. Все расписано, все составлено. Иди к председателю, проси у него». Яков Тихонович, конечно, хитрил, но в то же время и знал, чем взять Федора. Не пойдет тот отказываться от своего слова. Это для него все равно, что через себя перешагнуть. «На нет, как говорится, и суда нет». «А раньше, раньше где был? Про что думал?» «Быстро, Тихоныч, только кошки любятся. Нынче отработаю, а на будущий год шабаш. Пошел я». Федор тяжело поднялся и тяжело направился к калитке. Его сильные короткие ноги крепко подминали густую траву в ограде. По-хозяйски закрыл за собой калитку, натянул на глаза кепку, сунул руки глубоко в карманы и подался домой. Даже не оглянулся. Яков Тихонович, забыв об ужине, крутился на летней кухне между столом и печкой, похожий на взъерошенного задиристого петуха, матерился. Иван запивал молоком жареную картошку, помалкивал. Ему ни о чем не хотелось говорить. Он знал, таких, как Федор, надо убеждать делом. Разговоры – это так, для перекуров. «А ты чего молчишь? Новый труженик деревни!» Про Ивана не раз писали в районной газете и всякий раз называли его новым тружеником деревни. Яков Тихонович, когда был злой, тоже так его называл, с издевкой. Сын в долгу не оставался. Об отце тоже не раз писали в газете. А что я вам должен ответить, уважаемый хозяин деревни Белая речка? Ты же первый глотку за это звено драл, забыл? Забыл, как вы тут свиньи ночью расписывали? На память пока не жалуюсь. А чего как воды в рот набрал? Вякнул тут при Федоре и замолк. Да зря ты! Отпустить его надо было. Ну! Яков Тихонович даже задохнулся. Ну, знаешь, зачем тогда людям мозги морочил? Неужели трудно понять? Не нужен он мне, если из-под палки в звено. Один скандал. Вот теперь и расхлебывай. Вылез на трибуну, навякал. Вот теперь и расхлебывай. А завтра Валька с Ленькой придут отказываться. Яков Тихонович присел, крупным глотком хватнул из кружки чая, обжегся, выплюнул, бросил кружку, поддал ее сапогом и выскочил из кухни. Иван спокойно ел. Он давно привык к отцовским выходкам. Яков Тихонович скоро остынет, угомонится и, виновато улыбаясь, вернется. Так оно и случилось. Отец вернулся, подобрал кружку, сел за стол, подвинул себе поближе сковородку с картошкой, смущенно пробормотал. Нервишки, мать их, совсем разболтались. Ты тоже, ухарь, нет, чтобы помолчать. Я же молчал. Сам говорить заставил. Опять заводишь? Ешь, ешь давай. Я поехал. Когда на улице затрещал мотоцикл, Яков Тихонович сердито бросил ложку. От же курва! Надо ж так парня приворожить!